«Довольно», — повелительно прервал Рио Санто. «Не будем терять времени, потолкуем о деле. Впрочем, еще одно слово. Быть может, случай когда-нибудь предаст меня беззащитного в ваши руки. Тогда имейте в виду следующее. Если бы вы сегодня убили меня, то уже вечером валялись на соломе в Ньюгетской тюрьме. Вы отлично знаете, что я никогда не лгу. И помните, между вами и эшафотом только одно — моя воля». «Милорд», — ответил Муре, стараясь казаться спокойным, — «между мною и эшафотом лежит целая пропасть, заставить перешагнуть которую бессильно ваше могущество даже». «У лорда-шерифа, — сказал маркиз, — находится запечатанный пакет, в котором содержится ваш приговор. Не удивляйтесь, доктор, все ночные лорды находятся в моей власти». «Что ж, в пакете неопровержимые доказательства самых серьезных ваших преступлений. Почему же лорд-шериф до сих пор не распечатал пакет? Этого я не желаю говорить. Притом я хотел бы только предостеречь вас. Но довольно, потолкуем о деле. Что, мисс Тревор?» Доктор Муре долго не мог собраться с мыслями, чтобы ответить на последний вопрос. Все, что говорил маркиз, казалось крайне невероятным, но доктор невольно верил его словам. Он чувствовал себя обезоруженным убийцей, змеей без жала. «Я вас спрашиваю, доктор, что, мисс Тревор?» — повторил вопрос маркиз. «Не могу вам сказать ничего утешительного, милорд. Вчера мною было начато лечение, которое, без сомнения, должно было спасти ее. Но вчера же с ней случился ужасный переворот, и прежде чем мне можно будет переменить лечение, необходимо сделать опыты над другой. Мисс Мэри сейчас в опасности как нельзя более». «Мне необходимо видеть ее», — проговорил маркиз. «Нет, милорд, для нее всего необходимый покой. Вчерашний день крайне подорвал ее слабый организм». «Что же именно случилось?» «Очень многое, милорд. И право, я сожалею, что не мне пришлось приложить корпию к ранам Персеваля». «А, итак, Персеваль». «Здоровеханек, милорд! Если бы не ваше великодушие, милорд, то он давно бы отправился к працам. Ей-богу, милорд, великодушие — прекрасная вещь, но, пожалуйста, поскорее к делу. Виноват, милорд, я и забыл, что вам необходим отдых. Вот положение дела. Болезнь мисс Тревор переменила свое направление. Первые опыты над другую теперь совершенно напрасны». «Над другую? Что это значит?» — повторил Рио Санто. «Я говорю о прелестной девушке, милорд». В голосе Муре послышался дикий энтузиазм и восхищение. «Какая сила!» — восклицал он. «Сколько прелести, грации и нежности в ее формах, в которых соединилось все прекрасное на свете! Может ли быть, что выше удовольствия вонзить скальпель в нежное эластичное тело, разорвать все до последних суставов, изучить все таинственные нити, связывавшие это прекрасное существо? Простите меня, милорд, я увлекся и забыл, что вы не доктор. Я говорю о той молодой девушке, над которой я произвожу опыты и которую же мы намерены умертвить ради спасения мисс Мэри». Муре с особенным ударением произнес слово «мы», радуясь возможности сделать маркиза участником своей жестокости. «Она молодая и прекрасна?» — грустно спросил Рио Санто. — «Да, милорд». — «Вы дали обещание щадить ее?» — «Да, милорд, но я не предвидел дурного оборота болезни, мисс Тревор. Притом я заплатил за эту девушку 100 фунтов. Так должна же она пригодиться на что-нибудь серьезное. Наконец, говоря откровенно, я таки порядком уже и попортил ее». Рио Санто с отвращением отвернулся. «Я принужден был», — продолжал Муре, — «заставлять ее голодать и держать в темноте». Маркиза бросила в холодный пот. «Довольно, довольно!» — порывисто проговорил он. «Вы просто бесчеловечный доктор! Заклинаю вас, пощадите несчастную жертву!» «Вы очень взволнованы, милорд!» — хладнокровно ответил Муре, пощупав пульс маркиза. «Успокойтесь, вам необходим покой. Завтра или уже сегодня вечером я расскажу вам все подробно, а теперь мне необходимо оставить вас одного». И Муре, поклонившись, поспешно вышел.